Эпилог. В поселке Мила и Давид провели еще 4 дня. После того, как полиция уехала, забрав тело Алексея Кирилловича, Ордо быстро собрала свои вещи и ушла к отцу Игнатию. Она больше ни минуты не хотела оставаться в старом доме рыбака. Раны, нанесенные Давиду призраком, были несмертельны. Доктор уговаривал его полежать в больнице еще хотя бы 2-3 дня, но Давид не согласился. Однажды после того, как навестила Давида в больнице, Мила зашла в полицейский участок, чтобы выразить соболезнования Антону. Но участковый и слушать ее не захотел. Зато очень красноречиво намекнул: Миле с Давидом желательно побыстрее покинуть поселок. И девушка прекрасно понимала причину его злости на нее. Этот отпуск она запомнит на всю оставшуюся жизнь. Путь до Москвы в памяти Милы не отложился. В аэропорту их встретил молчаливый и хмурый Громов. Отвезя Ордо домой, они с Давидом уехали. Очутившись в своей квартире, Мила наконец-то почувствовала себя лучше. Родные стены и привычный запах позволили расслабиться. Только вот память не отпускала. То и дело подкидывала картинки недавних событий. Сумку Ордо бросила прямо у входной двери. Сняла куртку, сапоги и прошла в гостиную. Там забралась на диван с ногами, обхватила колени и, спрятав в них лицо, расплакалась. Это были ее первые слезы после той проклятой ночи, словно приезд домой дал ей зеленый свет. Они текли и текли, а в итоге и вовсе перешли в сотрясающее тело рыдания. Мила винила себя в том, что затеяла эту игру судьбой. Сколько раз Алексей Кириллович пытался ее отговорить. Просил бросить расследование и уехать. А она что? Хотела освободить призраков, дать им покой. И сама загубила невинную душу. Внезапно шеей коснулся прохладный ветерок, а на плечо легла ладонь. Всхлипнув, Ордо подняла голову. Из-за слез пространство размылось, и она не сразу разглядела мужчину, стоящего напротив. А проморгавшись, увидела Алексея Кирилловича, точнее, его призрак. От растерянности Мила забыла, как дышать. «Наверняка он пришел убить меня», — пронеслось у нее в голове. Но мужчина не выглядел агрессивным. Он улыбался. «Не плачь и не кори себя, Мила». Легким ветерком прошелестел его голос. «Ты ни в чем не виновата». «Но из-за меня вы погибли!» Мужчина усмехнулся и качнул головой. «Все происходит так, как надо. Да, грустно, что я умер. Но все рано или поздно умирают. Никто из этой жизни не уйдет живым. Верно?» Ордо кивнула. Она смотрела на Алексея Кирилловича, не отрываясь и не моргая, боясь, что он исчезнет. «И не переживай за Антона. Он справится. Его гнев на тебя пройдет. С ним все будет хорошо. А вот ты береги себя». Мила хотела спросить, почему именно ей нужно беречься. Возможно, призраку что-то известно о ее будущем, но не успела. Фигура мужчины стала истончаться несколько секунд, и он совсем исчез. И Мила точно знала. Алексей Кириллович свободен. Он ушел в иной мир, а не попал в ловушку старого дома рыбака. Девушка еще посидела, осмысливая приход призрака и его слова, а потом все же встала. Забросив стирку вещи из сумки, она приступила к уборке. За месяц ее отсутствия пыль заняла все поверхности в квартире и даже витала в воздухе. Затем сходила в магазин, приготовила поесть и уже ближе к вечеру, закончив с делами, набрала ванну. Горячая вода мягко обволакивала тело, любимый персиковый аромат пены приятно щекотал ноздри. Соседи сверху, как обычно, что-то перетаскивали, судя по глухим звукам ударов. Откинувшись на бортик, Мила прикрыла глаза и улыбнулась. Она дома. Из умиротворенной полудремы ее выдернула громкая трель дверного звонка. Ордо распахнула веки, недоумевая, кто мог прийти. Она никого не ждала. Нетерпеливая трель в очередной раз пронеслась по комнатам, напоминая о незваном госте. Мила поспешно вытерлась полотенцем, накинула халатик и вышла в прихожую. поднявшись на цыпочки, заглянула в глазок и тут же, щелкнув замком, распахнула дверь. На пороге стоял Давид. «Я принес китайской еды и бутылку красного вина. Впустишь?» Его губы растянулись в улыбке, а темно-зеленые глаза сверкнули в тусклом свете лампочки тамбура. «Ну, проходи, раз пришел». Приглашающе махнула рукой Мила и отступила, позволяя мужчине шагнуть в квартиру. Конец книги. Текст читала Алиса Позняк.